Лидия Демидова. Подарок к Рождеству. Мужчина медленно развернулся к своей помощнице, замершей на пороге, и рявкнул. «Это что?» «Ребенок», — пискнула девушка. «Понятно, что не кукла. Это кто?» «Мальчик». С мужских губ сорвался рык, и Никита заревел. «Я вижу, что не девочка. Соберись и четко ответь на вопрос, что этот мальчик здесь делает?» Судорожно сглотнув, Анна выпалила. «Вас ждет». Пролог. Проснувшись утром, молодой мужчина с удовольствием потянулся и сел на постели. Часы на прикроватной тумбочке показывали начало восьмого. Будильник с мягким вибрационным сигналом сработал безупречно, как и все в его жизни. Плавно соскочив с постели, он вышел на лоджию. За панорамными окнами частного особняка уже разливался золотистый свет раннего утра. Воздух был прозрачен и наполнен морозным ароматом. Глубоко вздохнув, Графов Никита задумался о том, где проведет приближающиеся новогодние праздники, которые вот-вот наступят. Выбор был огромным — уехать к теплому морю и погреться на солнечном пляже, провести эти дни в компании одной из длинноногих красавиц или встретиться со старыми друзьями. Услышав повторный звон, молодой мужчина вернулся в спальню. Отключив гаджет, с босыми ногами сразу прошел в ванную комнату. Встав под контрастный душ, он зажмурился. Идти на работу совершенно не хотелось. Но жизнь стремительно диктовала свои условия. Его компания была одной из самых крупных на рынке строительства. Бизнес требовал строгого контроля, и ему невольно приходилось держать подчиненных в ежовых рукавицах. Чуть позже, обернув полотенце вокруг бедер, Никита направился в гардеробную. Ряды костюмов и рубашек висели на вешалках. Выбрав то, что было по душе, мужчина переоделся. Его особняк сочетал роскошь и минимализм. Основные зоны – жилая, рабочая и релаксации – были четко разграничены. Каждое помещение, благодаря подобранной цветовой гамме стен и мебели, сохраняло сдержанную индивидуальность. Никита любил порядок и четкость как дома, так и на работе. Спустившись в гостиную, он уточнил у женщины, которая вела все хозяйственные вопросы. «Мария, завтрак готов?» «Уже на столе. Какие будут пожелания на обед?» «Вернусь только к ужину», — небрежно бросил мужчина. «Никита Сергеевич», — женщина неловко замялась. «Что?» — хозяин дома поднял на нее пристальный взгляд. «Вы же помните, что у меня завтра начинается небольшой отпуск? Внучка и дочка уже заждались. Я подготовлю для вас список ресторанов и служб доставки. Думаю, это может пригодиться». Никита недовольно скривился. Отпускать Марию на праздники ему совершенно не хотелось, но он прекрасно понимал, что женщина, как и любой живой человек, нуждается в отдыхе. Вздохнув, кивнул. «Хорошо, и ужин не готовь, я поем в городе». «Как скажете», — раздалось в ответ. Мария мягко улыбнулась и поспешила удалиться. Она прекрасно знала, что мужчина любит проводить завтраки в абсолютной тишине и полном одиночестве. Едва Никита сделал глоток кофе, его настроение заметно улучшилось. Подумав, что он уже не маленький мальчик и вполне в состоянии прожить неделю без домработницы, приступил к завтраку. Водитель, как всегда, вовремя подал автомобиль к входу. Когда мужчина вышел, его уже ждали. По дороге в офис, чтобы хоть как-то себя развлечь, он залез в социальные сети с удовлетворением хмыкнув. Богатый красавчик пользовался успехом у женщин. Ему нравилось с ними флиртовать, играть, менять. Вот и сейчас от многочисленных сообщений замелькало в глазах. Анечка, Танечка, Марина, Алёнушка. Блондинки и брюнетки, безумные красавицы и просто эффектные дамы забросали его жаркими посланиями. Да уж, надо подумать, кого бы из них взять с собой на отдых. Море, точно, поеду на море, погреюсь, — решил мужчина, довольно улыбнувшись. Написав одну стандартную фразу «Привет, как дела?», он разослал ее всем и спрятал телефон в карман пальто, так как показалась парковка у бизнес-здания. Охранник встретил его приветственными словами, был, как всегда, собран и вежлив. Никита поднялся на лифте в свой офис, обдумывая, с кем бы сегодня поужинать. Но все планы полетели в бездну. Едва он вошел в приемную и увидел свою секретаршу. Всегда собранная и аккуратная девушка выглядела всклокоченной и даже испуганной. Дверь в его кабинет была распахнута, и оттуда слышалась какая-то странная примитивная мелодия. «Аня, что происходит?» «Там это, ну, в общем...» Сбивчивую речь сотрудницы офиса прервал громкий детский плач.